29. О человеке, упавшем с угловой башни. В 7158 в 1650 году в обители святой живоначальной Троицы у великих чудотворцев Сергия и Никона построили каменную угловую башню, что на житном дворе. Плотники начинали покрывать эту башню крышей и поднимали воротом наверх лес. Причем один из них стоял на башне над окнами, которые называют зубцами, и опускал с башни на землю канат, подтягивая его своими руками. Другие поддерживали ворот, осторожно опуская канат. И вдруг руки их ослабели, отпустили ворот, так что он быстро завертелся. Плотник, стоявший на зубцах, закачался и полетел с башни вниз головой, держась за канат. Увидев это, люди, бывшие на башне и на земле, закричали, и плотники, быстро схватившись за ворот, снова закрепили его. Упавший, немного не долетев до земли, повис, крепко держась руками за канат. И на том же канате снова поднялся кверху с помощью ворота. А на башне его подхватили невредимого и оцепеневшими руками державшегося за канат. Услышав об этом, мы благодарили Бога и Пречистую Богородицу и преподобных чудотворцев Сергия и Никона, ведь плотник этот с такой высоты летел, и опять подняли его кверху невредимым. Высота же была 14 саженей.